то печальные наставления и опыт прошедшего забылись бы в радостях будущего, и вы удостоверились бы, что и мужчина может любить искренне и глубоко. «Винчент», — продолжала она, — «когда кончится моя грешная жизнь, тогда прошу вас, сходите в мою квартиру и пересмотрите все мои бумаги. Если вы найдете в них что-нибудь о моем отце, что помогло бы найти его, то отыщите его и скажите ему, если он только еще жив, что обе его жертвы, которым он отказал в помощи, покоятся вечным сном. Я не думаю, чтобы в каменном его сердце была хоть искра человеческого чувства, но я желала бы, чтобы ему, ввергнувшему в погибель любящую и доверчивую женщину, напомнили его злодеяния и то, что на земле также существует карающее правосудие. Может быть, тогда пробудилась бы его совесть». Больше ничего не было говорено об этом предмете. «А теперь, друг мой, — продолжала Эстер, — у меня к вам есть последняя просьба. Мои золотые вещи, картины, мебель, экипаж и лошади имеют большую цену. Я желаю, чтобы все, за исключением того, что вы хотите оставить себе на память, было продано, и вырученная сумма отдана мисс Ватсон, которой я была так несправедлива. Вы исполните это, Винчент, не правда ли? Это единственное средство, которое хоть сколько-то может изгладить вину мою против этой девушки. Но не говорите мисс Ватсон имя той, которая завещает ей эти деньги, а то она их не примет. Пусть это распоряжение также останется неизвестно, как и преступление, которое им заглаживается. Обещайте мне это, Винчент». Молодой человек обещал ей исполнить каждое ее желание, и в черных глазах Эстер выразилось внутреннее удовлетворение, чувство возвращающегося спокойствия, когда она медленно опустила голову на подушку, с которой ей уже не суждено было подняться. Вечером из Лондона приехали доктора. Когда они вышли из комнаты больной, герцог прочел на их лицах приговор к смерти. «Так нет никакой надежды?» — отчаянно спросил он. «Никакой», — ответили они. В изнеможении герцог упал на стул. На этот раз печаль его не выражалась никакими страстными порывами. Он, казалось, был спокоен и молчал. Прекраснейшая мечта его молодости теперь навсегда исчезла, и счастье всей его жизни рушилось. Глава 42. Отвращение Юлии к преступлению отца было так сильно, что ее сердце, так любившее его, разрывалось на части. Будь его преступление другого рода, совершил он его в порыве неопределенного гнева, я бы еще могла простить его ему. Но как сожалеть о человеке, совершившем преступление, с улыбкой на губах? Страшно подумать, что я вечно должна хранить от всех тайну этого преступления и видеть, как отец мой улыбается людям, которые, расскажи я им всю эту историю, сочли бы ее за бред расстроенного воображения. Я теперь понимаю, почему мой брат не находил удовольствия в нашем домашнем кругу и почти ненавидел отца. Брат понимал все, чего не давала мне видеть моя слепая привязанность к нему, и знал, что отец не достоин подобной привязанности. Весь этот день Юлия не выходила из комнаты и даже не допускала к себе миссис Мелвиль, сославшись на головную боль и на необходимость покоя и уединения. Эта настойчивость так напугала миссис Мелвиль, что она отправилась немедленно сообщить о ней мистеру Гудвину, но, к ее удивлению, он по обыкновению, так горячо заботившийся о дочери, отвечал уклончиво на ее донесение. «Да, Юлия больна, я это заметил еще утром. По всей вероятности, горячка мистера Вильтона тифозного свойства. Поэтому я думаю уехать нынче же вечером в Брайтон вместе с Юлией». «Вы, вероятно, хотите, чтобы я ехала с вами?» «Нет», — отвечал банкир, — «мне никого не нужно. Вы еще недавно просили меня отпустить вас в Лондон для свидания с родными. Я согласен исполнить вашу просьбу и даже готов приказать выдать вперед ваше жалование, если вам нужны деньги». А здешнее хозяйство я поручу